При словах «опиум», «марафет» у меня разыгралось воображение. Я представил Стилетано богатым, опасным авантюристом в виде хищной птицы, летавшей большими кругами. Однако, хотя в его взгляде временами сквозила жестокость, у него не было жадности хищника. Напротив, несмотря на все его показное богатство, он все еще жил играючи. Очень скоро я убедился, что роскошного у Стилетано был только внешний вид. Он жил в невзрачном отеле. Первым делом я разглядел на камине толстую кипу детских журналов с цветными картинками. Подписи под рисунками уже не на испанском, а на французском языке были столь же наивными, как и прежде, и герой, по-прежнему щеголявший почти нагишом, был так же красив, могуч и бесстрашен. Каждое утро Сильвия приносила свежие номера, и Стилетано прочитывал их в постели. Я подумал, что он провел 2 года на страницах пестрых детских сказок, в то время как его тело и, вероятно, разум мужали в стороне. Он перепродавал опиум, купленный у моряков, и присматривал за своей бабенкой. Все его добро было при нем – одежда, украшения и бумажник. Он предложил мне работать под его началом, и несколько дней я носил крошечные пакеты его молчаливым нервным клиентам. Как и в Испании, с тем же проворством Стилетано сошелся с антверпенской шайкой. Его угощали в барах, он приставал к девицам и гомикам. Зачарованный его новой красой, достатком и, возможно, терзаемый воспоминаниями о нашей дружбе, я дал волю своей любви. Я ходил за ним по пятам, я ревновал его к друзьям, к Сильвии, и страдал, когда около полудня он появлялся, благоухая духами и свежестью, но с тенями под глазами. Мы гуляли по набережной вдвоем и говорили о прошлом. Он расписывал мне свои подвиги, ведь он любил прихвастнуть. Мне же и в голову не приходило упрекнуть его за обман, предательство и трусость. Напротив, я восхищался тем, как просто и надменно он нес в моей памяти эту печать. «Ты все еще любишь мужчин?» «Конечно. А что, это тебе неприятно?» Он отвечал с милой лукавой улыбкой. «Мне? Ты что, сдурел? Наоборот?» «Почему наоборот?» Он замялся и переспросил. «А? Ты говоришь наоборот. Ты же их тоже любишь?» «Я? Ну да». «Да нет, хотя иногда я спрашиваю себя, что это значит». «Это тебя возбуждает. Ты что? Я же тебе говорю!» Он смущенно рассмеялся. «А Сильвия? Сильвия зарабатывает мне на жизнь. И все? Да, с меня довольно. Если, сохранив на меня свое влияние, он даст мне еще и повод для безумных надежд, Стилетано снова обратит меня в рабство. Я уже ощущал под собой зыбкую скорбную почву. Что мне сулили приступы его гнева?